Глава восьмая. Обычно, если кто-то из великих или выдающихся личностей посещал пункты общепита, то на стенах последних сразу же появлялись трофейные фотографии. Судя по голым стенам таверны «Любезный дятел», его хозяину до сегодняшнего дня похвастаться было нечем. Оно и неудивительно, учитывая, что провинция Локдар — локация, предназначенная исключительно для прокачки игроков от 10 до 150 уровня. Здесь появление любой высокоуровневой посредственности могло вызвать волнение в народе. Что уж говорить о настоящем небожителе. Плинто лениво водил пальцем по короткому меню, делая заказ, и при этом даже не открывая рта. Перед ним, громко потея и влажно выдыхая, вытянувшись в струнку, стоял сам хозяин заведения и выступал в роли официанта. По странному стечению обстоятельств, мастер Гвендо являлся еще и советником наместника. «Это еще не все», — чистил Гвендо с назойливостью комара, вытащив из скудных мимических запасов лучшую из натянутых улыбок. «У нас самые нежные бараньи ноги в провинции». «Я заметил», — пробурчал Плинто, переводя взгляд с меня на жирные окорока хозяина. Назойливость последнего уже порядком утомила эксцентричного разбойника. Того и гляди, мастеру Гвенда не поздоровится, но среди всех демонстрируемых им качеств чувство самосохранения не наблюдалось. Мастер в очередной раз сделал уточнение по заказу, спросил, удобно ли расположился Плинто, и, замявшись, поинтересовался, не может ли высокий гость замолвить словечко о нем перед императором. У разбойника дернулся левый глаз. «Пшалван!» Хозяин мигом ретировался, но я знал, что ненадолго. Эта картина повторялась уже в третий раз. Гвендо заставал в полуметре от стола, выжидал несколько минут, а потом снова бросался окучивать звезду. О моей скромной персоне за это время никто и не вспомнил, потому как в помещении, кроме нас с Плинто и хозяина, никого не было. «Он что, остальных зажарил и съел?» — спросил я, намекнув на пятерку вошедших прямо перед нами игроков, но куда-то исчезнувших. «Сразу видно, что ты новичок», — отозвался Плинто. «Это называется VIP-обслуживание. Я и мои спутники попадаем в отдельный слой. Это вроде как заведение закрыто на спецзаказ. Сечешь? Те игроки в такой же таверне, но в компании с другими. А мы с этой Джакондой здесь». Разбойник ткнул вилкой в сторону НПС, скалящего свои желтые зубы в три ряда. Тот мигом подлетел к потенциальному благодетелю. Хорошо, что хоть у него хватило мозгов ждать дальнейших указаний молча. «Фу, не оскорбляй Мону Лизу», — поморщился я не столько от сравнения, сколько от вида карикатурной услужливости. «Мы закончили с прелюдией». «А погода?» — ухмыльнулся с вампирским оскалом разбойник. Теперь с той стороны стола находились две морды с одинаковым выражением наигранной радости. Я перевел взгляд с одной пасти на другую, потом обратно, и уточнил. «Это заразно?» Плинто в недоумении оглянулся на хозяина и вдруг изменился в лице. «Нет, он меня определенно бесит», — бросил он сквозь сжатые губы. В его руке сверкнул металл, и в голове Гвендо материализовалась рукоятка кинжала. НПС не успел даже прекратить скалиться, закатил глаза и рухнул на пол. Откуда ни возьмись, появились трое грозных охранников, но стушевались при виде высокого гостя. Такому разрешено все, лишь бы был доволен. Разбойник лишь вяло махнул им рукой, полностью сосредоточившись на появившемся перед ним блюде. Парни схватили тело хозяина и на цыпочках посеменили к выходу. «М-м-м, а ты чего сидишь? Мясцо солнца в собственном соку. Рекомендую», — прорычал Плинто, отрезая кусочек от отличного на вид мяса в белой подливке. «Нужно будет взять рецепт». Я повертел головой в поисках хоть кого-нибудь, но тщетно. Даже звонка для вызова официанта не имелось. Плюнув на это дело, решил перейти сразу к обсуждению вопросов. На мой взгляд, ничто не могло так расположить к себе сытого собеседника, чем просьба о возмездной услуге. «Мне нужна твоя помощь». Плинто понятливо кивнул и щелкнул пальцами. «Сунца для моего спутника», — приказал он в пустоту. Передо мной тотчас появилось второе блюдо. Я открыл рот, чтобы поблагодарить за заботу, но разбойник приложил палец к испачканным в соке губам и показал на еду. Он явно не собирался переходить к делу. «Черт, как же с ним сложно!» «Помощь с заданием, Плинто!» — тоном взрослого пояснил я. «Во сколько ты обойдешься?» «Ну что ты за человек, Квален?» — возмутился разбойник. «Хотя какой ты человек? Ты же тифлинг. Ну, хорошо же, сидим. Чего тебе не имется? Ты даже не попробовал это божественное мясо!» Он выжидающе замер, разведя руки со столовыми приборами в разные стороны. Мне ничего не оставалось, как отрезать кусок и положить в рот. Оказалось и вкусно, и полезно. Получено временное улучшение. Скорость восстановления жизни увеличена на 15% на 2 часа. «Ну вот, совсем другое дело», — вернулся к своему мясу разбойник. «Так что там с заданием?» Я чуть не закатил глаза, но сдержался и скинул разбойнику описание задания по зачистке пиратов. «Целого барана хочешь урвать?» — усмехнулся собеседник, осилив между жеванием буквы. «Я не возьмусь, мелко. Генерал вне уровней — интересно. Метка хаоса — забавно, но надо потестить. А гоняться по всей округе за толпой сотых — не по статусу. Но раз сам начал разговор, откуда богатство такое?» «Так ты из-за любопытства на меня бабл кинул?» «Даже не напоминай. Так подставится!» Он картинно покачал головой. «Я почти выбрался, как сверху глыбы придавило. Сам виноват, конечно, но и на небожителя, как говорится, найдется пара скал. Тебя спас, чтобы не ждать, пока возродишься. А сам... Ты кушай, кушай». Я отрезал еще кусочек, но меня смутила консистенция соуса. Слишком напоминало бактериальные выделения при гайморите. Но так как обижать разбойника до того, как он согласится, не хотелось, пришлось отвести взгляд и отправить этот кусок в рот. Если не смотреть в тарелку, то вполне себе вкусно. «Давай вернемся к пиратам. Это выгодно нам обоим, не только мне. Я расскажу тебе, как получил задание, а ты поможешь их вырезать». «Много хочешь запотрепать языком», — замедляя жевание, проговорил Плинто. «Я не набиваю себе цену. Просто у тебя это займет пару часов, а у меня больше месяца. А мне этот месяц очень нужен для развития клана». «Только на жалость давить не надо», — помрачнел Плинто. «Ай, ну хорошо же сидели». Настроение у него испортилось. Он отложил приборы, и вокруг начала накапливаться темная аура. Я тоже отступать не собирался, приготовившись отстаивать свою позицию. К счастью, этого не потребовалось. Тьма не только прекратила сгущаться, но и в одно мгновение рассеялась. Плинто приложил палец к губам, призывая меня молчать, и достал вибрирующий амулет связи. «Смальный на проводе. Чего изволите?» «Где тебя носят? Ты мне нужен! Сейчас! Почему призыв сбрасываешь?» Этот голос не узнать было невозможно. В каждом рекламном ролике о Барлеоне голос в комплекте с его хозяйкой «must have». Вот только если там он обволакивал, баюкал и заставлял трепетать от восхищения, то здесь и ничего, кроме диссонанса, не вызывал. Таким менторским тоном могла общаться только конченная феминистка, только что получившая по лицу от мужа. Хорошо, что яд через амулет не передается. Несмотря на то, что я никогда не считал себя фанатом Анастарии и к красоте ее был безразличен, как личность она была интересна. Я навострил уши. «Я тут вообще-то делами занимаюсь». С еще большим интересом я отметил, что разбойник оправдывается. Да у них там, судя по всему, матриархат в последней агонизирующей стадии. «Какие нахрен дела? Живо сюда! Эрин Эс пошла в контратаку. Она уже одного вестника глифой поработила. Узнаю, кто ей его передал, лично руки вырву». «Не обязательно руки». Плинто плотоядно оценил меня взглядом. Стало неуютно. «Можно ноги, в смысле копыта, или хвост». «Хвост?» — переспросила Анастария, и я рефлекторно убрал полезную часть тела под стул. «Ты чем там занимаешься, затейник?» «Ничем», — подмигнул мне Плинто и зачем-то перевел разговор. «Лучше скажи, как там наш Виктор Дмитрич поживает? «Хорошо, но слюняво». Голос заметно смягчился. «Плинто, не заговаривай мне зубы, я серьезно. Ты мне нужен прямо сейчас. Махан опять ушел в себя. У тебя минута, потом маги тебя притащат. Все дела потом». Амулет умолк. Плинто некоторое время гипнотизировал его, не решаясь убрать в инвентарь. Потом с тяжелым вздохом вернулся ко мне. «Вот так всегда. Только заведешь новое знакомство, как звонит женщина и требует вернуться в семью. И что мне с тобой делать?» «Сейчас ничего. Раз ты так нужен Отечеству, я подожду. Скажем, до среды. А в среду сходим к генералу, закроем задание. Предлагаю в 4 часа дня. Ты как?» «Заметано. Там все и расскажешь. Как раз до среды отрепетируешь». «Если договоримся», — вставил я. Но, увидев, что Плинта снова мрачнеет, воспользовался тем же приемом, что и минуту назад сам разбойник. «Кто такой Виктор Дмитриевич?» «Молодец, сечешь на лету. Крестник мой. В среду в 4 на площади. Говори свой номер». Стоило продиктовать последнюю цифру, как Плинто схлопнулся в маленькую точку, а потом и вовсе исчез, притянутый, как и было обещано, могущественными магами Феникса. Я в задумчивости повозил мясо по тарелке. Съесть или не съесть? Вибрация амулета отвлекла меня от этого тяжкого выбора. Звонил Плинто. То ли действительно забыл, то ли проверял номер. «Забыл сказать, ты бы метки снял, а то сияешь, словно девственность только потерял». «Сниму», — пробурчал я, костеря себя на все лады. «Как я мог об этом не подумать? Это все?» «Нет, я там тебе письмо отправил. Глянь сейчас, пока ужин не закончил». Он отключился, а я полез в почту. Там было единственное письмо без имени отправителя, но с темой «Сунец обыкновенный». Уже открывая его, я не ждал ничего хорошего. Хотя, кроме фотографии живого сунца и краткой энциклопедической справки, ничего в нем не нашел. «Сука!» — вяло пробормотал я, заметив, что иллюзия с тарелки разбойника слетела, показав горку обычных пельменей. Себе в тарелку я старался не смотреть. Тошнота после прочтения письма прошла, но грозилось вернуться, стоило вспомнить жутких, соплеобразных животных, обитающих в канализации и питающихся отходами. Постскриптум в письме рассказывал, что поржал Плинто от души, а еще, что подумает насчет пиратов, но не обещает. Матвей с Ирой появились в чате без лишних оправданий и разговоров, и это радовало. Как радовало и то, что они не рискнули появиться передо мной сами, ибо сейчас я за себя не ручался. Клановый чат, Керан. «Бить будешь?» Клановый чат, Квален. «Да». Клановый чат, Керан. «Тогда мы погнали обратно на Калерагон». Клановый чат, Ириска. «Или мы еще вам нужны?» Клановый чат, Квален. «Свободны, помощнички, без вас тошно». Спустя минуту численность клана ополовинилась, напоминая, как люди умеют лихо думать, когда это не обязательно. Эридани появился после них спустя 20 минут. Я вышел на площадь его встречать. Напарник был хмур и задумчив. Он молча поздоровался и направился к банку, где стоял стационарный почтовый ящик. Своего, насколько мне было известно, Тифлинг еще не покупал. В руках игрока появилась небольшая проекция письма. Текст, естественно, с такого расстояния я не разобрал, но самую суть уловил легко. Содержимое письма было причиной дурного настроения моего советника. «Вардунас?» Напарник кивнул, бросая письмо внутрь ящика. «Еще бы! После того, как Руард потерял тренировочный лагерь и 3 деревни, глава просто был обязан встречать моих ребят с фанфарами у места возрождения. Странно только, что общаться он предпочел с Эридани, а не со мной. Что хочет?» «Если кратко и без матов, объяснений, извинений, возмещений и сваливания с Локдара». Эридани закончил перечислять и вздохнул. «Жаль, что так рано все получилось». «Но мы же не спешим извиниться и доложиться». «Но и задерживаться не будем. Кстати, ты молодец. Полигон бы они поморщились, но проглотили. Но 3 деревни с поправкой к рейтингу — уже дело чести». «Вот только не пойму, зачем тебе понадобился этот бесполезный шлак вместо нормальных рабочих?» «Выбора не было», — вздохнул я и кратко пересказал события. «Плинто, значит. Эриданин на время завис, уставившись в небо. «Мне нельзя с ним пересекаться, так что все дела будешь иметь сам. Ты хорошо придумал, что пригласил его на генерала. Это сильно упростит задачу. Продавливай на пиратов, он справится с ними за пару часов. Идем, пора нанимать на работу нормальную братью, а не вот это вот все». Эриданин указал рукой на кобальдов. Пока я беседовал с вампиром, работники стояли привязанными в стойле таверны вместо коней. «Ты бы их покормил хоть. Они у демонов, кроме камней, ничего и не жрали. Подохнет твое войско, еще и убирать трупы заставят». Замечание было уместным. Я забежал в ставшее многолюдным без разбойников заведение и попросил накормить моих работяг. Возражений не последовало. «У меня к тебе тоже есть претензии», — начал наезжать я, когда вернулся к Эридане. «Плинто сказал, что нам немного меток. Что ты на это скажешь?» Лицо Эридане вытянулось. Он посмотрел на себя, словно выискивая грязные пятна на одежде, и чертыхнулся. «Это то, о чем я постоянно забываю. Сейчас не страшно. Все, кому надо, и так знают, где мы. Так что пойдем вначале к дворфам, а потом метки снимем». На сей раз ждать не пришлось. Едва нас увидев, низкорослики забегали, как подрядчики перед победителем тендера. Размахивая руками, они старались привлечь к себе внимание и отвлечь его от других сородичей-конкурентов. Шум поднялся невероятный. «Посмотри мои товары, герой!» Из общего гула вырвался четкий возглас одного из дворфов, и прямо под нос мне сунули набор молотков разного назначения и размеров. От миниатюрных ювелирных до огромных кузнечных. «Даю скидку в 10%!» — кричал второй голос. «Мой! Нет, мой товар лучше! Глянь у меня!» Слава победителей шла впереди нас. Дворфы уже знали, что Пимести разрушен, и понимали, кто к этому причастен. Приятно, когда в глазах окружающих ты обретаешь особую ценность вкупе с уважением. Мне улыбались, предлагали самый лучший товар и по самым выгодным ценам. Быть героем в Барлеоне оказалось очень выгодным делом. Но когда к нам примкнули два грозных стража, все торговцы угомонились и отпрянули. В зал заседаний мы заходили под конвоем. Там стояла странная тишина, разбавляемая лишь шумным причмокиванием. Бартулун в одиночестве сидел на лавке у дверей и хлебал пиво. Мы скромно пристроились рядом, и дверь снова распахнулась, впуская в зал уважаемых дворфов, глав основных домов. Шествие возглавлял Бартил. С первого взгляда на него я понял, что все радушие осталось во дворе гильдии. Тут нам не рады, и напарник лишь подтвердил мои догадки. Эридани. «Плохо дело. Награды не будет». Квален. «Уже понял. Вардунас?» После того, как Эридани сказал о письме главы Руарда, я не сомневался, что он нагрянул к дворфам. Влияние в этой локации у Вардунаса огромное, потому склонить низкоросликов к сотрудничеству с ним не составило бы труда. Признаться, я ожидал увидеть главу Руарда в составе явившейся делегации, но дверь за мастерами захлопнулась, и мы остались в том же составе, в котором встречались в первый раз. Хотя в свете последних событий здесь мог находиться разбойник вскрытия. Шепчущий ветер, например. Он же должен хотеть вернуть свое добро. Бартулун, не замечая настроения глав домов, довольно покряхтел, словно это он лично сбегал в Пимести и достал камень. Поставив кружку на стол, он взял слово. «Родичи, мы выполнили наказ и доставили сердце Пимести. Выполните же и вы взятое слово. Мы, не жалея живота своего, нещадно... Умолкни, пустозвон!» — перебил его Бартил и посмотрел на нас. «Где камень?» Эридани вывалил булыжник на стол. Вблизи он был просто огромным. Я мысленно дал себе печеньку. Если бы не расширенный инвентарь, черта с два напарник смог бы забрать эту глыбу. На дворфов стоило посмотреть. Они растеклись по креслам плавленным сыром, словно кто-то волшебной палочкой вынул кости в их телах. На лицах отражалась вся гамма чувств. От радости и воодушевления до злобы и отвращения. Кто-то причмокивал губами, повторяя выгравированные на камне руны. Кто-то пустил скупую слезу, утонувшую в густой бороде. Лишь Бартил смотрел не на камень, а на нас. «Мы выполнили поручение и принесли сердце Пимести», Эридани взял долгую паузу, но, не заметив отклика, напомнил о нашем существовании. «Принесли», — подтвердил Бартел. «Но лучше бы вы этого не делали. Доблестные мастера! Я, Бартел, глава дома доменных печей, отказываюсь выполнять условия договора и предоставлять тифлингам работников. Я готов понести наказание, заплатить штраф и уйти с поста главы. Я все сказал». Дворфы насупились. Каждый молчал о чем-то своем и в то же время об одном и том же. Как увильнуть от выполнения обязательств и остаться во главе своего дома. Помозговав, они пришли к выводу, что никак. «Я, Тирлин из дома каменных лбов, отказываюсь выполнять условия договора, готов понести наказание и передать дела другому достойному дворфу. Я все сказал». Один за другим все 9 глав домов вставали и отказывались с нами работать. Судя по лицу Бартулуна, это было что-то немыслимое. Дворф как открыл рот от удивления во время слов Бартела, так и не смог его закрыть, пока последний не высказался. Я был солидарен с ним. Местные вроде как не могли отказаться от своего задания. Задание «Сердце Пимести» обновлено. Описание обновления. Дворфы отказываются принимать выполненное задание. Вы имеете право обратиться к наместнику для получения возмещения. Дополнительное условие. Выясните причину отказа. «Уходите и не возвращайтесь», — севшим голосом добавил Бартел. «Путь к дворфам вам двоим закрыт. Камень можете забрать». Под гробовое молчание мы вышли из промышленного квартала. Купцы больше не совали товар и не сулили выгодные скидки. Перемена с тем, как мы шли на совет и обратно, была разительной. Охрана вывела нас прочь. Широкий проход в сектор дворфов оказался перегорожен 2 длинными алебардами. «У нас 3 пути». Эридани задумчиво посмотрел на облака. Я заметил, что это отличительная черта Виктора, когда он в чем-то сомневается. «Либо наместник, либо поиск причины, либо забиваем и занимаемся своими делами». «Как же это? Что же это?» Бартулун никак не мог прийти в себя от шока. «Нельзя к наместнику, надо разобраться. Тут что-то нечисто. Не было еще такого, чтобы дворфы от своего слова отказывались. Один, ну, может, а все невозможно. Я пойду к ним сам, сам поговорю с каждым, с глазу на глаз». «Куда ты пойдешь? Они даже дышать с тобой рядом не хотят», — попытался я образумить лысого дворфа. Личное оскорбление от соплеменников он перенес не так тяжело, как сейчас переживал за всю расу. Дворф не стал меня слушать, развернулся и скрылся в квартале. Стража, к счастью, ему не препятствовала, и на долю секунды убрала алебарды, позволив низкорослику скользнуть внутрь. «С вероятностью 90% Вардунас похитил 7 глав и поставил дворфам условие не работать с нами. Бегать и искать их по всему Локдару — пустое дело». «Мы даже не знаем, где их замки», — поддакнул я. «А что их знать? Это открытая информация. У регистратора кланов можно узнать координаты любого замка». «Как это? То есть Вардунас знает, где наш замок?» «Без сомнения. Потому надо заручиться поддержкой наместника. Нужна защита. Желательно, чтобы нам выделили гвардейцев. Но все это потом. Вначале нужно попасть в замок, узнать координаты для свитков телепорта и заявить о своих правах. Руард подождет своей очереди. Впереди них стоят пираты». «Тогда логичным будет временно оставить наших бородатых друзей в покое», — согласился я с невысказанным предложением Эридани. «Ты же к этому решению меня подводил». «Логичным — да, правильным — нет. Не забывай, что это местные. Прогнемся под одних, другие тоже с нами работать не захотят. Дворфы — хорошие мастера, но на них свет клином не сошелся. Я за наместника». «А если так? Взываю к вестнику, мне нужна твоя помощь», — громко произнес я и тихо добавил. «Взываю к вестнику Марселю». «Ты звал, и я пришел», — раздался мелодичный звон незнакомых мне колокольчиков. «Если твой вызов будет признан несущественным, ты понесешь наказание». «Можешь идти, я сам здесь разберусь». Следом за первым вестником открылся еще один портал, и из него вышел мой старый знакомый. Первый вестник кивнул и исчез. «Полагаю, причина, по которой ты меня вызвал, существенна», произнес Марсель, остановив взор на кобальдах. В голосе прозвучал металл. «Ты стал рабовладельцем?» «Это мои работники, не рабы», — поправил я. «Украл их у демонов, но не знаю, как отнесутся жители Локдара к освобождению. Поэтому оставил пока так. Отведу за город и там сниму цепи». «Да, это правильное решение», — потеплел Марсель. «Я весь внимание». «Дворфы не желают выполнять обязательства. Мой советник пояснит детали». Эридани в красках пересказал события в Пимести, не забыв указать о том, что Руард захватила территорию и не желала ее полностью зачищать. «Да, это существенная причина», — нахмурился Марсель. «Я признаю твое право на правосудие. Обратитесь к наместнику, я вижу, что он тебя ждет. Разбирать дела промышленников должен глава провинции». «Вы же знаете, что дворфы сами никогда бы не додумались до такого», — опешил Эридани. «Кто-то их шантажирует, а это уже ваша юрисдикция». «Тебе не было дано права обращаться ко мне», — гневно произнес вестник. «Первое предупреждение, Эридани. Квален, твой вопрос решен?» «Да, вестник, благодарю за пояснение». «В следующий раз, когда меня вызовешь, изволь говорить сам, а не пользуйся посредниками. Всего хорошего». Вестник исчез, а Эридани с протяжным вздохом уселся на ближайшую лавочку. «Я ошибся. К наместнику нам нельзя. Не знаю, сколько занес Вардунас, но наместник порвет нас на лоскуты. Еще и штраф припаяет за то, что мы уничтожили полигон. Про сердце Пимести сказал Бартулун, а не главы домов. Блин, засада какая-то кругом». «Нечего тут сидеть!» Злой голос стражи вернул нас в реальность. «Шатаетесь по улицам без дела. Валили бы вы с Локдара, полудемоны!» «Квален, срочно уходим из города». Эридани подскочил и резво потрусил в сторону таверны. Стража не препятствовала, только следила недобрым взглядом. У таверны нас уже поджидала озлобленная толпа горожан. Похватав с земли камни, они начали закидывать кобальдов. Уровень жизни безвольных тварей пополз вниз, но они даже не пробовали защищаться, лишь прижимались друг к дружке, подставляя под удары спины. «Прекратить!» — закричал я, проталкиваясь сквозь толпу. Я совершенно не понимал, что происходит, и откуда такая агрессия по отношению к нам. «Забирай свою падаль и проваливай!» В дверях таверны стоял бармен. Закатав рукава, он упер руки в боки, едва сдерживаясь от того, чтобы не присоединиться к горожанам. Благо, те кидаться перестали. Хотя, когда из задних рядов начали раздаваться гневные выкрики, я понял, что дело труба. «Прочь! Гони демонов! Сжечь их!» Редани затравленно осмотрелся, выискивая место, куда спрятаться, а я смело шагнул навстречу народу. Нужно было срочно спасать ситуацию. Рядом пролетел камень, едва не угодив мне в грудь. Дальше идти было опасно, поэтому я прокричал. «Бармен, кружку пива каждому за мой счет! И закуски не забудь! Налетай, братва! Сегодня у меня праздник!» Повисла тишина. Горожане недоуменно смотрели на тифлинга. Только что его хотели закидать камнями, а он угощать всех удумал. Мне не нравились колебания, потому пришлось добавить. «Две кружки за мой счет каждому! 5 кружек первым 5 счастливчикам, что доберутся до бармена первыми! Налетай!» Волшебное слово «халява» работало не только в реальности, но и в виртуальном мире. Огромной лавиной толпа обезумевших от жажды бесплатного пойла людей ринулась в двери, позабыв и обо мне, и о кобальдах. Бармена едва не затоптали, он успел посторониться в последний момент. «Чего это они?» — спросил я, отвязывая кобальдов. Они безропотно поплелись вслед за мной. Однако недостаточно быстро. Бежать с ними оказалось невозможно. «Руард постарался. Вардунас наглядно показал, кто здесь главный, а кто мальчики для битья. Надеюсь, ты закончил свои дела в Локдаре. Сюда мы вернемся, ой, как не скоро. Мне в среду нужно будет на площадь попасть». Под конвоем недобрых взглядов горожан и удивленных игроков мы добрались до ворот, которые оказались закрыты. «Вот они!» — прокричал начальник караула, указывая на нас рукой. «Взять их!» Двое стражников с алебардами наперевес ринулись к нам. Однако кое-кто был быстрее. Бартулун вырос передо мной и Эридани, как гриб по осени. «Я все узнал», — возбужденно прошептал он. Мы обогнули его с двух сторон, выискивая, куда бежать. Возле ворот с двух сторон был тупик. С другой стороны, отход нам закрыли стражники. «Что узнал?» Дворф так и остался стоять на месте, открывая и закрывая рот. Забыл». Мы заметались в разные стороны, а Лысый от горя чуть не начал плакать, стуча по глупой башке. «Чтоб тебя, Бартулон!» — закричал Эридани, злясь на него. «Именем правосудия!» Стражники добрались до нас. «Вы арестованы! Следуйте за нами!» «Точно!» — воскликнул Бартулон. «Линять надо! Наместник подписал указ о вашем аресте!» Вперед стражников вышел начальник караула. «Миртел, ты что ли?» — прокричал ему Бартулун. «Бартулун?» — удивился тот. «Ты что там делаешь? Отойди-ка в сторону!» «Миртел, так иду! Ты только скажи своим, чтобы тыкалки-то убрали! Не ровен час насадит еще! А кто потом заштопывать меня будет?» «Пропустите его!» — приказал начальник. Дворф в припрыжку добрался до него и схватил за руку. Жестом указав Мартилу наклониться, Лысый дворф что-то прошептал на ухо. Мелькнул кошелек, который быстро скрылся из виду, стоило оказаться в руках начальника караула. «Так и нельзя же, мы при исполнении!» Для виду поломался взяточник. Бартулун махнул рукой. «Все берут, наместник так первый. Чем ты хуже? Да и парням твоим выпить не мешает!» Начальник прочистил горло и приказал. «Пропустить! Мы их не видели! Живо! У вас 3 минуты!» Повторного приглашения не требовалось, и я повел свое стадо прочь из города. Ворота захлопнулись, и тут же раздался зычный голос Мартила. «Смотреть в оба! Тифлингов нельзя упустить!» Я ухмыльнулся. Барлеона показывала удивительное сходство с реальным миром. Где только нашли таких сценаристов-художников, которые топят за реализм? Додумать мысль мне не дали. Впереди, на самой границе безопасной зоны, посреди дороги стоял игрок 280 уровня. Взгляд шепчущего ветра не предвещал ничего хорошего. Мы сделали несколько шагов назад, но ворота позади открылись, и наружу высыпала целая толпа стражников во главе с Мартилом. Начальник караула, только что получивший мзду за нашу свободу, не дрогнувшим голосом дал приказ. «Вот они! Держи преступников!»